Глава 76. Америка, подобно Израилю, стоит у Кадес-Варни. 1956-1957 годы. Как и компании в Германии и Швейцарии, компания Вильяма Бранхама в Мексике увенчалась феноменальным успехом. По приблизительным подсчетам, 20 тысяч человек отдали свою жизнь Иисусу Христу во время его 5 вечерних собраний в Такубайе. Билл без затруднений увидел, как во время кампании в Мексике исполнилась первая часть видения, показанного ему в декабре 1955 года. Однако все видение не исполнилось. Детский ботиночек и урок рыболовства были иносказаниями, которые он мог легко понять, но постичь эпизод о палатке из того видения было не так уж и просто. Являлось ли это всего лишь символом третьего рывка его служения, или же ему действительно предстояло проповедовать в громаднейшей палатке или кафедральном соборе? Билл ничего об этом не знал. На тот случай, если это должно было исполниться в буквальном смысле, он попросил своих менеджеров найти самую большую палатку, какую они могли бы арендовать или купить. Одно ему стало сейчас ясно из этого видения – Бог желал, чтобы он продолжал свой труд евангелиста. Майнеру Арганбрайту хотелось, чтобы Билл возвратился в июле либо в Европу, либо в Африку. Помолившись относительно этих двух предложений, Билл отказался совершить поездку на оба континента. Святой Дух побудил его оставаться на американской земле. Как никогда раньше он чувствовал крайнюю необходимость проповедовать Евангелие здесь, будто этот год был решающим для Америки. На протяжении 1956 года Билл неоднократно говорил: «Я предсказываю, что Соединенные Штаты Америки либо примут Христа, либо в этом году они начнут отпадать от благодати. Так вот, Господь не сказал мне этого. Тем не менее, я верю, что Америка или примет Христа, или же категорически отвергнет его в этом году, и я предсказываю, что она отвергнет его». В январе 1956 года в Джефферсонвилле Билл произнес проповедь под названием «На стыке времен», во время которой он рассмотрел 7 основных моментов в истории, когда всемогущий Бог изменял ход событий и начинал нечто новое. В каждом из этих переломных отрезков времени Бог посещал землю особенным образом. Само слово «стык» означает место, где соединяются два конца, края или направление чего-либо. И в проповеди Билла это слово имело отношение как к естественным, так и к сверхъестественным явлениям. Он показал, что эти стыки были во времена Ноя, Моисея, Авраама, Илии и Иисуса. Об этом пятом великом стыке времен Билл говорил более подробно. Иоанн Креститель был пророком, Гавриил был ангелом. Они появились на сцене действия примерно за 33 года до стыка времен. Бог предупредил людей о том, что стык времен был совсем близко. Посмотрите, что произошло. Мы видим Иоанна, стоявшего у реки Иордан, проповедовавшего и говорившего людям о том величественном, который должен был прийти. Через какое-то время появился никто иной, как сам Всемогущий, облеченный комком плоти. Великий Бог Иегова явил себя в своем Сыне, Иисусе Христе. Однажды ночью Иисус спал в небольшой лодке, которую бросала из стороны в сторону во время бури. Он не обращал на это внимания, он был усталым. Однако время подошло к стыку, и нечто должно было произойти. Он поставил ногу на борт лодки и сказал: «Умолкни, перестань. Уверяю вас, сам Творец небес и земли лежал в той лодке, и природа должна была повиноваться. Когда говорит Всемогущий, происходят чудесные вещи. Аминь». Относительно своего времени Билл сказал следующее: «Я верю, что мы живем перед самым явлением второго пришествия Господа Иисуса. Первый раз он пришел как младенец, В этот раз он грядет как царь славы, чтобы совершить отмщение всем, непокоряющимся Слову Божьему. Учение Слова очень замечательно. Мы знаем, что вера приходит от слышания Слова. Однако всегда требуется сверхъестественное для подтверждения того, что всемогущий Бог все еще живет и царствует. У нас должно быть сверхъестественное, и я верю, что Церковь сейчас стоит в преддверии величайшего подтверждения всемогущества, какое когда-либо было известно миру. Мы на стыке. Что же будет затем? Иисус Христос возвратится во второй раз во славе, чтобы принять всех тех, кто умер во Христе и жив в Боге. Бог возьмет с собой каждого из них, кроткие наследуют землю, и начнется великое тысячелетнее царство. Больше не будет войн, а также не станет болезней, бед и душевных мук. Мы будем жить здесь, в Его присутствии, во веки веков. И все эти знамения и вещи указывают на то, что мы на стыке. После мексиканской кампании Билл продолжал на своих собраниях молиться за больных, однако все больше и больше он преподавал учение. Ангел объяснил ему, что божественное исцеление было приманкой на крючке, которая привлечет внимание людей. Крючком же было Божье Слово, и в нем-то заключалась вся суть. Христианам необходимо было утвердиться в фундаментальных принципах своей веры, чтобы их вера не оказалась тщетной. В городе Стургис, штат Мичиган, Билл вновь преподавал учение о трех отделениях скинии Моисея, подчеркивая, как важно христианам войти за завесу в святое святых, символизирующее крещение Святым Духом. Он сказал: «У многих исповедующих себя христианами постоянно бывают трудности. Они постоянно изо всех сил стараются удержаться. Я считаю, что это происходит из-за того, что у них недостаток в правильном библейском учении. В действительности нет ничего такого, как удерживающийся христианин. Христос, Он удерживает вас. Весь принцип христианства основывается на покое. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Заметьте, это не то, что вы делаете. Покой приходит как раз от того, что Христос сделал для вас. Некто сказал мне, что он искал Бога. Это ошибка. Человек никогда не искал Бога. Бог ищет человека. После того, как Адам согрешил в Эдемском саду, именно ему следовало бегать по саду и кричать: «Отец, Отец, где ты?» Вместо этого Бог ходил по саду и взывал: «Адам, Адам, где ты?» Адам скрывался. Такова натура человека. Билл стал преподавать больше учения как во время своих кампаний, так и при посещении скинии Бранхама. Всякий раз, когда он был в Джефферсонвилле на очередном церковном служении, почтенный Орман Невилл с радостью уступал кафедру, чтобы Билл мог говорить собранию. Эти джефферсонвильские проповеди не были всего лишь повторением того, что он проповедовал в других местах. Во время своих евангелизационных кампаний он не мог подробно останавливаться на какой-либо теме проповеди из-за огромного смешения людей. Однако в скинии Бранхама Билл чувствовал свободу в своем духе, чтобы проповедовать как можно глубже для тщательного изложения здравого учения. Большинство его проповедей в Джефферсонвилле записывалось на магнитофонную пленку. Он осознавал, насколько далекие перспективы могли быть осуществлены благодаря проповедям, записанным на пленку, и какое огромное влияние эти проповеди могли оказывать. Каждую неделю все большее и большее количество людей просило эти записанные проповеди. Многие из них держали эти проповеди долгое время и неоднократно прослушивали их. 27 мая 1956 года Билл проповедовал в Джефферсонвилле о Кадес-Варни, о том оазисе в Синайской пустыне, где израильтяне остановились станом, в то время как 12 человек пошли на разведку в обетованную землю. Когда соглядатые вернулись с противоречивыми сведениями, израильтяне должны были принять решение, следовало ли им идти вперед и попытаться завоевать землю, или же лучше было повернуть назад в пустыню и искать другое место для поселения. И вправду много грозных преград стояло на пути к покорению Ханаана. Однако Бог обетовал им ту землю. Животрепещущий вопрос носил духовный характер. Верить ли им Моисею или нет? Как-никак, ведь Моисей сказал им, что Бог обещал дать им ту землю. Большинство тех израильтян решили не верить Моисею. И в результате этого они провели 40 лет скитаний в пустыне, пока все до одного не умерли. В конечном счете, именно их дети завладели обетованной землей в Ханаане. Билл сказал, что христианская церковь в Америке находится в таком же положении. По его мнению, в 1956 году Америка располагалась станом у своего Кадес-Варни. Ей предстояло принять решение. 3 июня 1956 года Билл проповедовал проповедь «Книга жизни Агнца». Находясь в Джефферсонвилле, он мог говорить о предопределении более свободно, чем во время своих исцелительных кампаний. На основании Библии он доказал, что имена всех тех, кто когда-либо будут спасены, были записаны в книге жизни Агнца прежде создания мира. 17 июня Билл произнес проповедь «Откровение. Книга символов». Он рассматривал содержание 5 главы книги Откровения, где Бог восседал на престоле в небесах, держа закрытую книгу, которая была запечатана 7 печатями, и не нашлось никого, ни на небе, ни на земле, кто был бы достойным взять эту книгу и открыть ее 7 тайн. Потом вперед вышел Агнец Божий. Именно Он был достойным, поэтому Он и снял 7 печатей. Пророк Даниил видел эту же книгу и сказал, что она будет запечатана до последнего времени. Затем Билл затронул 10 главу Откровения о том, как ангел сойдет с неба с радугой над своей головой. И этот ангел поставит одну ногу на землю, а другую на море, и будет клясться живущим во веки веков, что в дни 7 ангела совершится Божья тайна. Билл прочитал из 1 главы книги Откровения. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав это через ангела своего, рабу своему Иоанну. Тут Билл сделал паузу и затем продолжил. Ангел, как же он собирается показать это? Бог дал откровение Иисуса Христа своему слуге-пророку и показал это через ангела. Аминь. Я надеюсь, что вы видите это. Он продолжал читать. Который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Билл сказал, послушайте, когда же будет время близко? Когда откровение Иисуса Христа будет открыто телу Христа, и Христос будет открыт не как мертвый, но как живой, живущий в своей церкви, проявляя то же самое, что Он проявлял тогда в прошлом, совершая то же самое служение, проповедуя то же самое Евангелие, показывая то же самое знамение воскресшего Христа. Когда Он будет открыт церкви через Своего ангела, тогда время будет близко. И с тех пор, вплоть до наших дней, тайна Иисуса Христа никогда не была открыта, но раскрылась только за эти последние несколько лет. Время совсем близко. Проповедуя в Калифорнии в 1954 году, Вильям Бранхам упоминал людям во время своих собраний, что через 2 года исполнится 50 лет с тех пор, как Святой Дух начал пробуждение в Лос-Анджелесе, в миссии на улице Азуса, пробуждение, которое восстановило дары Духа для Церкви, в особенности дары говорения на языках, истолкования языков и пророчества. И это пробуждение в действительности началось во время обычного домашнего собрания в Лос-Анджелесе 9 апреля 1906 года, когда мужчина по имени Эдвард Ли проговорил на незнакомом языке. На следующем собрании этой группы верующих африканско-американский проповедник Уильям Сеймур проповедовал о месте Писания из книги «Деяний 2.4», в результате чего 6 человек также заговорили на языках, прежде чем закончилось служение в тот вечер. Вскоре и другие люди получили дар говорения на языках. Вести об этом пробуждении быстро расходились по всем кварталам и округам Лос-Анджелеса. Всего лишь через несколько дней тот дом на Бонни Брей-стрит уже не мог вместить всех людей, желавших побывать на тех собраниях. К 14 апреля 1906 года эта группа христиан перенесла свои собрания в старое здание на Азуза-стрит 312, которое позже стало известно как «Миссия на Азуза-стрит». Пробуждение, у которого было такое скромное начало в апреле 1906 года, охватило весь мир и породило пятидесятническое движение 20 века. В 1954 году Билл обратился к своим слушателям в Калифорнии с предложением о том, что было бы замечательно провести съезд и отпраздновать 50-летие со дня возникновения пробуждения на улице Азуса в 1906 году. Эта мысль понравилась пятидесятническим служителям, и они запланировали юбилейный съезд на даты с 16 по 22 сентября 1956 года. Именно в сентябре 1906 года миссия на Азуса-стрит опубликовала свой первый информационный бюллетень «Апостольская вера». В сентябре 1956 года Билл поехал на поезде из Джефферсонвилла в Лос-Анджелес, чтобы посетить этот съезд по случаю празднования пробуждения на улице Азуса. По расписанию на этой неделе ему предстояло проповедовать 2 раза. В первый же вечер, когда он проповедовал, около 5000 человек заполнило храм Ангела. Димас Шакарьян, президент общества предпринимателей полного Евангелия, представил Билла публике. Во время своего выступления Шакарьян умело изложил наследие пробуждения на улице Азуса следующими словами: «Пятидесятница – это не деноминация, это личная встреча с Богом». Билл более подробно остановился на этой теме в своей проповеди «Юбилей на улице Азуса». Он объяснил, что слово «пятидесятница» означает 50-й день, а слово «юбилей» – 50-й год. Для евреев пятидесятница относится к одному из праздников, установленных законом Моисея, а для христиан пятидесятница связана с 50-м днем после воскресения Иисуса из мертвых, с тем днем, когда для христианской церкви был дан Святой Дух. Как и пятидесятница, слово «юбилей» также известно со времен Моисея, и оно в действительности является одним из уставов закона Моисея. Бог повелел израильтянам соблюдать год покоя каждые 50 лет. Во время юбилейного года земли нужно было оставлять невозделанными, первоначальным владельцам возвращали имущество, которого они лишились, а рабов отпускали на свободу. В Моисеевых законах содержались некоторые интересные условия относительно освобождения рабов. Если при наступлении года свободы кто-то из рабов желал остаться у своего господина, он мог это сделать. В таком случае этому рабу прокалывали шилом мочку уха, в ознаменовании того, что ему хотелось остаться рабом навсегда. В конечном счете, во время юбилейного года каждый раб принимал свое решение. Используя юбилей в качестве своего контекста, Билл поставил перед тем же выбором каждого мужчину, женщину и ребенка, которые находились в рабстве греха. Он сказал: Это прекрасный прообраз, который можно применить и сегодня, когда каждый человек должен сделать свой выбор – принять или Божью печать, или клеймо зверя. Павел сказал, «Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего». Когда человек слышит о том, что он может стать свободным, и он отказывается принять свое освобождение от греха, тогда он запечатывается вне Бога и получает клеймо зверя. Когда мужчины и женщины слышат это прекрасное Евангелие Господа Иисуса Христа, в котором им говорится, что они должны быть крещены Святым Духом, им приходится делать выбор. Если вы принимаете это, тогда вы обретаете свободу во Христе. Если же вы отвергаете это, тогда на вас ставится клеймо, и вы запечатываетесь вне Христа. Поэтому очень важно, каково ваше отношение к Слову. Билл говорил о мужчинах и женщинах, собравшихся в миссии на Азуса-стрит в 1906 году. Это были простые люди, которые смиряли себя перед Богом и часами пребывали в молитве, пока все мирское перед ними не поблекло и стало ничтожным, а Божье Слово воспылало огнем в их душах. Билл проповедовал о том, что если бы в 1956 году христиане делали то же самое, они получили бы те же самые результаты. От его проповеди сотни людей получили сильное побуждение выйти вперед и попросить Бога крестить их Святым Духом. Тем не менее, не всем понравилось то, что он проповедовал. Некоторых людей задело за живое, когда он сказал, что пробуждению препятствует грех в церкви. После служения одна женщина сказала другой: «Насчет этого Бранхам ошибается. Мы, как американцы, имеем право курить и носить шорты, если нам захочется это делать. Если бы я сидела недалеко от двери, я бы выбежала оттуда». Собеседница этой женщины была знакомой Билла, и она пересказала ему это критическое замечание. На следующий вечер Билл произнес проповедь «Агнец и голубь». Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, шедшего к нему, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». После того, как Иисус крестился в воде, Иоанн произнес: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Билл показал, что Агнец и голубь являются двумя самыми кроткими созданиями на земле. Почему же Бог использовал их в качестве символов для отображения себя? Потому что Божий Сын был всегда послушен своему Отцу. Иисус Христос имел право жить, но как Агнец Божий Он с кротостью отказался от своих человеческих прав, принеся себя в жертву на Голгофе, чтобы все верующие в Него могли жить вечно. Иисус был нашим примером. Как Он повиновался воле Отца, так и мы должны поступать. К тому же Иисус уподобил свой народ овцам. Он назвал себя добрым пастырем, который ищет своих заблудших овец. Овца добровольно отдает свою шерсть человеку, который стрижет ее. Также и христиане должны охотно отказываться от своих прав грешить, чтобы следовать за добрым пастырем в лучшую жизнь. В последний квартал 1956 года, помимо того, что Билл преподавал учения на свои обычные темы любви, благодати, веры и божественного исцеления, он проповедовал на некоторые более резкие темы, такие как грех и Божий суд. В Джефферсонвилле он проповедовал рукописание на стене, проповедь, которая поставила знак равенства между отношением Валтасара во время его пьяной вечеринки в Вавилоне и отношением многих американцев к Божьему Слову. Даниил истолковал то сверхъестественное рукописание на стене следующим образом: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Позже в том году Билл проповедовал проповедь «Краснеющий пророк», говоря о смущении Ездры, когда он увидел весь тот грех и извращение в Израиле. Билл провел параллель между временами Ездры и Америки в 1956 году, сказав: На эту тему не так уж легко говорить. Я мог бы выбрать много вещей, о которых было бы легче говорить, но, братья, если кто-то не встанет в эти грешные развратные дни и не прокричит предупреждение, тогда что же произойдет? Кто-то ведь должен говорить обо всем этом. Возможно, Ездре в свои времена не хотелось этого делать, но он все равно это делал. На такие темы Билл проповедовал не в одном лишь Джефферсонвилле. Все больше и больше во время своих евангелистических проповедей он высказывался против греха и призывал к святости, подчеркивая, что для христиан необходимо избегать мирских мод и жить перед Богом освященной, святой жизнью. Билл часто цитировал эти слова из стародавнего церковного гимна. «Мы снизили ограды, мы снизили ограды, на компромисс с грехом пошли. Мы снизили ограды, овцы вышли, но как же к нам козлы вошли?» Затем он отвечал на этот вопрос. «Козлы вошли потому, что вы снизили ограды, вы пошли на компромисс с грехом». 5 октября 1956 года Билл произнес в Чикаго проповедь под названием «Размалеванная Иезавель». Он использовал историю об Иезавеле, развратной жене царя Ахава, чтобы показать, как женщине не следует поступать. Он провел параллель между аморальностью Иезавели и нравственным упадком женщин в современной Америке. Нравственный упадок, который уже проникал даже в христианские церкви. Билл проповедовал против женщин, носящих шорты и брюки, подстригающих свои волосы, использующих косметику и курящих сигареты. Он учил тому, что жены должны повиноваться своим мужьям, а не пытаться главенствовать над ними в семье. Он говорил, «Если во мне Святой Дух, тогда вам лучше бы исправиться через это до наступления Дня Суда, и не позволяйте вашему пастору говорить вам что-нибудь другое, потому что это так говорит Господь в Слове Божьем». Запомните, когда подобные грехи происходят среди людей, у Бога всегда есть некто, кто будет противиться и говорить им об этом. Во времена Иезавели у Бога был пророк по имени Илия Фесвитянин, который бесцеремонно подошел к царю Ахаву и сказал, «Ахав, ты заблуждаешься. Бог заставит тебя ответить за весь этот вздор». А что же сделала Иезавель? Она возненавидела Илию за то, что он говорил ей, что правильно и что неправильно. Еще бы! Если говоришь людям истину, они неоднократно, вместо того, чтобы покаяться, ненавидят тебя. Им следует раскаяться и благодарить Бога за то, что Он позволяет им знать истину. Верно? Мишенью критики Билла не были одни лишь женщины. Он сказал, «Мне стыдно за вас, христианские братья-слабаки, что позволяете своим женам поступать так. Это показывает, из какого теста вы сделаны. Пусть Бог смилостивится над вами, если у вас нет достаточно мужества привести свою семью в порядок». Чтобы у людей не сложилось сложное представление об этом, Билл пояснил, что он имел в виду. «Пожалуйста, поймите меня. Ваша жена не половик, она ваша возлюбленная. Вам следует присаживаться и говорить с ней обо всех этих важных вещах. Рассуждайте с ней, вместе молитесь и читайте Библию. Если бы большинство мужчин-христиан поступало так, то этих грехов не было бы в церкви». Билл знал, что такими резкими словами он обидел многих людей. Хотя он надеялся, что люди воспримут это как косвенную критику, высказанную с любовью, ему было известно, что не все увидят это таким образом. В последние дни уходящего 1956 года, в предвкушении надежд, которые сулил наступающий 1957 год, Билл сказал своему секретарю, «Брат Кокс, я решительно настроен в моем сердце проповедовать против греха. Я просто буду безоговорочно говорить людям истину, а Бог сможет направить ее туда, куда нужно». В воскресенье 20 января 1957 года, когда Уильям Бранхам сидел в своем рабочем кабинете, добавляя последние штрихи к заметкам своей проповеди под названием «Подражание христианству», один из его старых канадских друзей зашел к нему домой. Билл не мог не заметить, как сильно его приятель постарел с тех пор, как он видел его в последний раз. А это, в свою очередь, напомнило ему о том, насколько он сам постарел. В 1947 году у этого канадского служителя усы были черные, как чернозем штата Индиана. Теперь же, в его 50-летнем возрасте, усы почти полностью поседели. Биллу было 48 лет, и его волосы, некогда густые, темные, курчавые, поредели и также седели. Его товарищ сказал: «Брат Бранхам, 2 года назад я полагал, что Господь призвал меня совершать служение в Соединенных Штатах, и какое-то время я трудился как евангелист. Путешествуя по всей стране, я заметил главным образом 2 категории церквей. Одни холодные, формальные и безразличные, а другие раскрепощенные и фанатичные. Пару месяцев назад члены одной церкви в Штатах попросили меня стать их пастором. Когда я увидел, как они бренчали на рояле и опрокидывали стулья, у меня появились сомнения. Когда же я проповедовал, они сидели спокойно, поэтому я надеялся, что смогу достичь их сердец. В конце моей проповеди я сказал: «Давайте будем поклоняться Господу и посвящать нашу жизнь Ему». Как раз в то же мгновение какой-то полоумный молодой человек подбежал к кафедре и сказал: «Аминь, проповедник, ты только посмотри на мои руки! Все утро из моих рук капает елей, аллилуйя! Если люди сейчас подойдут сюда, я дам им этого помазанного елея для исцеления!» Я ответил: «Сынок, найди себе место и сядь». «Брат Бранхам, знаешь, что затем произошло? Пришли старейшины церкви и велели мне найти себе место и сесть». Канадец закрыл лицо руками и горько заплакал. Билл привлек внимание своего друга, положив руку ему на плечо. «Я знаю, каково это. Куда бы я ни поехал, я повсюду вижу обе группы. Интеллектуальные церкви на одной стороне, а эмоциональные на другой. И подчас каждая сторона настолько противится другой, что просто трудно найти способ, как подойти к ним обеим с истинным Евангелием. Брат Бранхам, поскольку ты сам являешься путешествующим евангелистом, как же тебе удается уравновесить свое служение между этими двумя крайностями? Это просто Божья благодать. Что ж, я возвращаюсь в Канаду и попытаюсь уйти от этих злых духов». Вскоре после этого секретарь Билла, Род Кокс, постучал в его входную дверь, так как был готов отвезти его в церковь. По пути в скинию Бранхама Билл размышлял: «Господь, мой друг из Канады прав. С того самого дня, как я заложил краеугольный камень в моей скинии, это долгая, тяжелая борьба. Обе те крайности тянут меня, каждая в свою сторону, а я тем временем стою посередине дороги, пытаясь преподносить истинное Евангелие. В прошлом году я прилагал все усилия, чтобы стабилизировать людей, уравновесить их в слове, и чтобы христиане забыли обо всех своих различиях и пришли в единство между собой. В прошлом году я настолько сильно чувствовал, что нужно преподавать учение безотлагательно, как будто это был год, в который Америка должна была принять свое решение. Однако на данный момент едва ли произошли какие-нибудь перемены. Господь, а как насчет этих американских церквей? Что же случится с ними?» Билл услышал голос, прозвучавший так же отчетливо, как шум двигателя машины. «А что тебе до этого? Ты следуй за мной!» Род Кокс остановился, так как на светофоре загорелся красный свет, и включил указатель поворота. Билл же мысленно вернулся в то утро 1933 года, когда он заложил краеугольный камень в скинии Бранхама. Показав ему введение в завершенное здание церкви, ангел шокировал его, сказав: «Это не твоя скиния». Затем ангел перенес его в сад. Над головой было безоблачное лазурно-синее небо. Ангел сказал: «Это твоя скиния». В саду было только 2 ряда деревьев. С одной стороны были яблони, а с другой – сливы. В конце каждого ряда стояло по одному пустому ведру. Ангел сказал: «Ты должен засадить эти 2 пустых ведра». В видении Билл отломал ветку от яблони и поместил ее в одно ведро. Затем он отломал ветку от сливы и посадил ее в другое ведро. На обоих мгновенно выросших деревьев созрели плоды. Голос неба проговорил: «Ты хорошо поступил. Протяни свои руки и собери урожай». Порывистый ветер потряс деревья с достаточной силой так, что плоды сорвались с веток. В одну руку Билла упало яблоко, а в другую – слива. Голос сказал: «Когда выйдешь из этого видения, прочитай 2 Тимофею 4». Со дня появления того видения Билл часто читал эту главу. «Проповедуй слово, настой, вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, евангелиста, исполняй служение твое». В 1933 году то видение озадачивало Билла. Теперь же, рассматривая его в 1957 году, он понимал его значение. То голубое небо символизировало его всемирное служение. Когда в 1946 году Бог призвал его совершать служение международного масштаба, он отправился как независимый евангелист, не присоединяясь ни к какой христианской деноминации. Это давало ему свободу ездить в любое место, куда его приглашали. И поскольку пятидесятники придавали огромное значение духовным дарам и принимали их, не приходилось удивляться тому, что пятидесятнические церкви стали одними из крупнейших спонсоров и сторонников Билла. Что же касается двух рядов деревьев в том саду, они представляли две самые большие фракции в рамках пятидесятнического движения – тринитарианцев, приверженцев Троицы, и единственников. Хотя у обеих групп было много общего, их разделяли противоречивые мнения о божестве. Проще говоря, единственническая группа верит в одного Бога, утверждая, что не существует никакого различия между Отцом, Сыном и Святым Духом, а тринитарианская группа верит, что Отец, Сын и Святой Дух являются тремя отдельными личностями, которые вместе составляют одного Бога. В течение многих лет Билл очень осторожно продвигался между этими двумя фракциями, пытаясь не задеть ни одну из них, чтобы иметь возможность общаться с обеими группами. Однако с тех пор, как он стал делать большее ударение на преподавание фундаментальных учений христианской веры, он уже больше не мог обходить стороной тему божества. Как-никак, ведь натура Бога была исходной точкой истины. Как же христиане смогут приблизиться к своему Творцу, не узнав прежде всего, кем является Бог? Теперь во время своих евангелистических собраний Билл стал преподавать учение о Божьем естестве. В сущности, он говорил, что единственники, так же как и троебожники, ошибались в своих суждениях, а истина находилась как раз-таки между этими двумя крайностями. В своем учении он объяснял, что Бог действительно только один – Отец, Сын и Святой Дух. Это не три отдельные личности в одном Боге, а совсем наоборот – это одна личность, проявляющая себя в трех различных служениях. В Ветхом Завете Бог являл себя как всемогущий Отец. В Новом Завете Бог стал человеком, чтобы искупить свой народ. Наконец, Бог вселился в свой народ в виде Святого Духа. Билл сказал: «О, что пятидесятникам нужно, так это хороший библейский урок. Тогда среди вас не происходило бы столько нелепостей. Иисус Христос есть Сын Божий, в Нем был Дух без меры. Бог не частично пребывал в Своем Сыне, но целиком и полностью Бог находился в Своем Сыне, Иисусе Христе. Все, кем был Бог, Он излил во Христа. И все, кем был Христос, Он излил в Церковь. Но вы, пятидесятники, продолжаете отвергать это. Понимаете? Иисус сказал: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». 3 февраля 1957 года Билл посетил съезд предпринимателей полного Евангелия в Эвансвилле, штат Индиана. Во время этой однодневной конференции доктор Рой Уит, пресвитер объединенных церквей под названием Ассамблеи Божьей в Индиане, всенародно раскритиковал позицию Билла относительно многих понятий, по-видимому, из-за его мнения о божестве, водном крещении, а также из-за доказательства крещения Святым Духом и поведения христиан. Доктор Уит высказал свою критику. Что касается этих спорных вопросов, брат Бранхам говорит, что он старается ходить посередине дороги. С такой тактикой далеко не продвинешься, ведь человека, который идет посередине дороги, собьет машина. Когда Биллу предоставили возможность ответить на вопросы пресвитера, он сказал: «Доктор Уит, это дорога, по которой мы идем, с односторонним движением. Вы либо пойдете вперед с Богом, либо упадете на обочину по одну или другую сторону дороги. Нам не нужна ни эта формальщина, ни весь этот фанатизм, который происходит у нас в эти дни. Небеса преисполнены подлинным Святым Духом, так что незачем хвататься за какой-то заменитель. Какой смысл пытаться попасть в небеса за счет какого-то чувства, когда сказано в Божьем Слове, что это не получится сделать? Зачем принимать заменитель через присоединение к церкви или через примыкание к какой-то группе, в которой говорят, что вам нужно скакать туда-сюда, или через то, что по вашим рукам должен течь елей, или с лица должна капать кровь? Весь этот вздор исходит из ада. В Божьем Слове этого нет. Если вы верите, что я являюсь Божьим пророком, примите мои слова всерьез и держитесь подальше от такой чепухи. В последнее время Билл часто проповедовал против фанатизма. В течение многих лет христианский фанатизм, похожий на гнойную рану, находился на западном побережье. Но сейчас, казалось, он стал распространяться и заражать другие регионы США. Некий проповедник из Лос-Анджелеса привлек к себе внимание всей страны тем, что на его руках появлялась кровь, когда он молился за больных. Этот человек заявлял, что это была помазанная кровь Иисуса Христа. Поразительно, что собирались тысячные толпы, чтобы смотреть на этот обман. Биллу от этого становилось противно, и он открыто осуждал такую ложь, утверждая, что это не могло быть кровью Иисуса. Иначе это означало бы, что на землю вернулось физическое тело Иисуса, а такое понятие было сплошным абсурдом. Итак, поскольку это не было кровью Иисуса, это являлось полнейшей бессмыслицей. Нигде в Писании капельки человеческой крови не связаны с божественным исцелением. Билл неоднократно порицал христиан за то, что они принимали чудеса и знамения, которые не соответствовали Божьему Слову. Все мысли, слова и поступки христианина должны быть в согласии с Библией. С 10 по 17 февраля 1957 года Билл проповедовал в Миннеаполисе, штат Миннесота. По расписанию его следующая кампания должна была начаться 26 февраля в здании Madison Square Garden в Финиксе, штат Аризона. Перед отъездом в Финикс он провел неделю дома. На протяжении этой недели ему постоянно звонили служители, обеспокоенные фанатизмом, который вкрадывался в их церкви. Они, конечно же, просили Билла помочь им. В один из этих дней не прошло и двух часов, как ему позвонили 30 служителей. Они говорили одно и то же, только по-разному это выражали. «Брат Бранхам, тот фанатизм западного побережья поразил и мою часть страны. Оставь Финикс в покое, приезжай сюда. Мои люди, безусловно, будут слушать тебя. Если же не будут, я боюсь того, что может случиться». «Брат, я сейчас не могу приехать», — отвечал Билл. «Я пообещал братьям в Финиксе, что приеду туда. Ты ведь муж Божий. Встань за свою кафедру, возьми Слово Божье и проповедуй его прямо и без обиняков. Иисус сказал: овцы мои слушаются голоса моего, и за чужим они не пойдут». Кампания Билла в Финиксе длилась 2 недели. Во время одного вечернего собрания в проповеди «Бог исполняет свое слово» он объяснил фанатизм. Он взял тему своей проповеди из истории о Моисее, когда тот выводил сынов Израилевых из Египта. В Исходе 12:38 сказано, что множество разноплеменных людей вышли с ними. Те иноплеменники присоединились к израильтянам. Они вместе с евреями видели, как Моисей являл сверхъестественные знамения в Египте. И они собирались толпами, привлеченные сверхъестественным подтверждением его служения. Однако в своем сердце они были необращенными, пытаясь всего лишь подражать настоящим верующим. В наши дни наблюдается то же самое. Билл говорил об Вильяме Сеймуре, том одноглазом негре-проповеднике из Лос-Анджелеса, Калифорния, который в 1906 году получил крещение Святым Духом в миссии на улице Азуса. Он сказал: «С тех пор Бог поместил свой факел в руки людей, желавших получить то же самое пятидесятническое переживание, которое описывается в книге «Деяния апостолов». Бог восстановил дар говорения на языках, и вы, пятидесятники, приняли его. Но что же затем произошло? Вы составили учение, что первоначальным доказательством принятия Святого Духа было говорение на языках, и вы стали утверждать, что никто не может получить Святого Духа без говорения на языках, и что все, кто говорил на языках, имели Святого Духа. Когда вы сделали из этого догму, Бог выхватил тот факел у вас из рук. Затем вы, единственники, начали крестить в воде в имя Иисуса. С этим все в порядке, потому что это из Библии. Однако что же произошло? Вы организовались и поставили на этом точку. Поэтому Бог забрал свой факел и у вас. Затем Бог дал начало междинаминационному движению божественного исцеления. И что же произошло? Слишком много людей положило в основу своих служений причудливые ощущения. Пятидесятническое движение поверглось в сплошные эмоции, у которых нет никакого библейского основания. У Бога основанием является Его Слово. Послушай, брат, ты не получаешь спасение через знамение или какое-то ощущение. Ты спасаешься, когда соблюдаешь условия Божьего Слова. Я спасен не потому, что я чувствую, будто я спасен. Я спасен потому, что Бог дал обещание, и я выполнил его условия. И на основании Святого Божьего Слова я могу поражать сатану круглосуточно, 7 дней в неделю, так как это Божье Слово. Иисус сказал: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот что сказал Царь Царей. Вы этому верите? В своей домашней церкви в Джефферсонвилле Билл говорил на эту тему намного резче. Он учил, что сатана может подражать любому дару Святого Духа. Конечно, Билл основывал такое утверждение на Писании. И к тому же он показывал, какое множество людей из языческих культур совершает сатанинские действия, которые параллельны тому, что христиане могут называть переживаниями наполнения духом. Если наличие духовных даров невозможно применять в качестве доказательства жизни, наполненной Святым Духом, тогда и говорение на языках не может быть доказательством крещения Святым Духом. Билл проповедовал следующее. Если вы говорите: «О, аллилуйя, я говорил на языках», это не означает более того, как если бы вы потренькали на гитаре. Хотя вы и говорили на языках, восклицали и бегали туда-сюда по проходу между рядов и плакали так, будто чистили лук, это ровно ничего не значит, если ваша жизнь не подтверждает этого. Так вот, если вы совершаете эти вещи и вдобавок к этому живете надлежащей жизнью, аминь, все в порядке. Однако можно совершать эти вещи, не имея той жизни. Значит, ни одна из этих вещей не является доказательством Святого Духа. И Иисус сказал: «По плодам их узнаете их». А плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. От подобных утверждений Билла на протяжении всего 1956 и 1957 года многие пятидесятники были возмущены и шокированы, и немало его спонсоров стали проявлять нерешительность относительно дальнейшего финансирования его собраний.